Поражение Витовта на Ворскле имело немаловажные последствия для Восточной Европы. Ослабив, хотя и временно, Великое княжество Литовское, оно нанесло удар замыслам Витовта на Северную и Восточную Россию и задержало расширение его пределов с этой стороны. В Москве не без тайного удовольствия смотрели на ожесточенную борьбу двух своих главных врагов — Орды и Литвы. Поражение этой последней немедленно отразилось на судьбе Смоленского княжения. Смольняне, тяготившиеся литовским владычеством, вошли в сношение со своим прирожденным князем Юрием Святославичем, жившим в Рязани у своего тестя Олега. В 1400 году Юрий со слезами начал просить тестя: «Прислали ко мне смоленские доброходы с известием, что многие хотят меня видеть на моей отчине и дедине. Сделай милость, помоги мне сесть на великом княжении Смоленском». Олег исполнил его просьбу. В следующем 1401 году рязанский князь явился под Смоленском и объявил гражданам, что если они не примут к себе Юрия, то он не уйдет до тех пор, пока не возьмет города и не предаст его огню и мечу. В городе произошла распря. Одни стояли за Витовта, другие — за Юрия. Последняя сторона пересилила, и в августе месяце смольняне отворили ворота. Юрий дал волю своему жестокому нраву и отпраздновал свое возвращение убийством наместника и главных сторонников Витовта. В происшедшей затем войне Литвы с рязанцами и смольнянами Витовт сначала потерпел неудачу. Олег думал, что настала пора отнять у Литвы некоторые ее захваты в области Северян и Вятичей, и отправил своего сына Радослава для завоевания Брянского княжения. Но счастье опять изменило ему и перешло на сторону противника. Витовт послал против рязанцев войско под начальством искусного вождя Симеона Лугвиня Ольгердовича, с которым соединился Александр Патрикиевич, удельный князь Стародубской. Возле городка Любутска на Оке рязанцы понесли жестокое поражение, 1402 год. Сам Радослав попался в плен и был заключен в темницу, где томился целые три года, пока не был выкуплен. Престарелый Олег не перенес этого тяжелого удара и вслед за тем скончался. Тогда изменилось и положение Юрия Смоленского. Хотя весной 1404 года Витовт тщетно осаждал Смоленск и громил пушками его крепкие стены, но и после своего отступления он обнаруживал твердое намерение овладеть городом. Притом многие бояре и граждане, возмущенные жестокостями Юрия, дружили литовскому государю. Не имея более никакой помощи извне, Юрий обратился к московскому великому князю. Он лично прибыл в Москву и умолял Василия Дмитриевича оборонить его от Литвы, обещая ему быть верным подручником. Василий, хотя и не отказывался помочь Юрию, но медлил и, очевидно, колебался поднять оружие против своего тестя. Вероятно, влияние энергичной Софии Витовтовны немало участвовало в этом колебании. А между тем Витовт воспользовался отсутствием Юрия, снова подступил к Смоленску, и бояре сдали ему город летом того же 1404 года. Он также отчасти казнил, отчасти изгнал многих своих противников, но как ловкий политик постарался привлечь к себе жителей разными льготами и отвратить их от Юрия. Весть о взятии Смоленска возбудила в Москве сильное негодование, которое обрушилось на Юрия. Он поспешил уехать в Новгород, где был принят радушно и получил в управление несколько городов. Теперь сделалось ясно, что Витовт, оправившись от поражения на Ворскле, возобновил свои притязания на земли новгородско-псковские. Уже в следующем 1405 году он напал на Псковскую область, взял город Каложе, избил и пленил много народу. Новгородцы по обыкновению или не поспевали вовремя со своей помощью, или совсем отказывали в ней. Тогда псковичи обратились с просьбой о защите к великому князю Московскому. Он, наконец, понял всю опасность, грозившую от Литвы, решил разорвать мир со своим тестем и послал свои полки воевать сопредельные литовские земли. В течение 3 лет, 1406-1408 годы, война между тестем и зятем возобновлялась ежегодно. 3 раза Василий и Витовт выступали друг на друга с большим войском, но каждый раз они уклонялись от решительной битвы и расходились, заключив перемирие. Очевидно, на эту нерешительность влияли и родственные отношения, и обоюдная осторожность ввиду сильного противника. Последняя их встреча произошла в сентябре 1408 года на реке Угре, составляющей границу их владений. Постояв друг против друга на противоположных берегах этой реки, оба великие князя заключили мир, по которому каждый остался при том, что имел. Витовт после того не предпринимал более серьезных попыток ни против Москвы, ни против Новгорода и Пскова. Следовательно, этой войною Москва удержала Витовта от дальнейших захватов на севере и востоке Руси. Та же война имела и другие следствия. Многие знатные русские и литвины, по тому или другому поводу недовольные Витовтом, воспользовались его разрывом с Москвою и искали в ней убежище. Особенно много было выходцев из ближайших южнорусских областей, Черниговской и Северской. В числе их явился в 1408 году родной брат польского короля, удельный северский князь Свидригелла Ольгердович, который не хотел быть подручным Витовта, имея сам притязание занимать великокняжеский литовский стол. Василий очень обрадовался такому выходцу и дал Свидригеллу в кормление несколько важнейших городов, а именно Владимир, Переяславль, Юрьев, Волок-Ламский, Ржев и половину Коломны. Такая щедрость к иноплеменнику возбудила неудовольствие севернорусов, которое отразилось и в их летописях, и тем более, что Свидригайло во время произошедшего затем нашествия Идигея вместо ожидаемой от него храброй обороны постыдно бежал назад в Литву со своей многочисленной свитою, ограбив на дороге город Серпухов. Может быть, он рассчитывал с помощью Василия свергнуть Витовта или разделить с ним литовско-русские земли, и, обманувшись в этих расчетах, обнаружил теперь свое неудовольствие на московского князя. Но и в Литве ему не посчастливилось. Он был схвачен и заключен под стражу в городе Кременец. Замечательна судьба последнего смоленского князя. Юрий Святославич недолго побыл в Новгороде, и когда произошел разрыв Василия с Витовтом, вновь явился в Москве вместе с бывшим удельным князем Вяземским Семеном. Великий князь дал им в кормление город Торжок. Тут буйный нрав бывшего смоленского князя, соединенный с наклонностью к разгулу, довел его до гнусного преступления. Он воспылал страстью к прекрасной Юлиане, супруге своего товарища и подручника, князя Семена Вяземского. Встретив решительное сопротивление со стороны добродетельной Юлиане, хотел употребить насилие, и когда она стала защищаться ножом, убил ее. В то же время убила ее супруга. Как не грубые еще были нравы того времени, и как немного позволяли себе князья, однако такое вероломное нарушение всех правил человеческих и христианских возбудило общее негодование против Юрия. Изгнанный Василием или сам поспешивший покинуть Торжок, Юрий ушел в Орду. Но не нашедший нигде приюта, после нескольких месяцев скитания он, больной и с удрученным духом, укрылся в один из рязанских монастырей к некоторому игумену Петру. И тут вскоре окончил свою жизнь.